Саша с Артуром сохранили сельскую простоту дома, но это не лишало его уюта и прелести. В этом доме не было ничего претенциозного. Никаких дорогих картин, только милые безделушки. Большие и удобные кожаные кресла и два дивана, закрытые полотняными чехлами. Но тут взгляд Лайма упал на картину Эндрю Уайта над камином. Унылый и прекрасный пейзаж, одна из его самых известных работ. Пейзаж имел сходство с видом из окна только в холодное время года. Кое-где на картине виднелись клочки снега, и в воздухе как будто ощущалось дуновение холодного ветра с моря, рука мастера. «Вот это да!» — произнес Лайм, в благоговении застыв перед картиной. Уайт был в числе его любимых художников. «Чего бы я ни дал, чтобы иметь картину Уайта!» Он присвистнул и улыбнулся, и Саша рассмеялась. «Это свадебный подарок моего отца. В доме было много таких предметов. Памятные вещицы из семейной жизни, бесценные мелочи, сделанные детскими руками, антикварная мебель, которую они покупали вместе с Артуром в первые годы брака, когда специально колесили по Новой Англии, или потом, когда навещали Татьяну, по дороге заглядывая в магазины и лавки. В столовой стоял старинный длинный стол, привезенный Сашей из Франции. Лайм разглядывал обстановку и понимал, что все эти вещи для Саши бесценны. Этим домом она очень дорожит. И сейчас ему стало понятно, каких усилий потребовало от нее решение привезти его сюда. Даже больших, чем открыть для него ее нью-йоркскую квартиру. Намного больших. Этот дом хранил в себе гораздо более личные воспоминания, и с ним у Саши было связано многое. «Будь у меня такой дом, я бы, наверное, никогда из него не уезжал», — восхищенно проговорил Лайм. Он опустился на диван, снял бейсболку и продолжал крутить головой по сторонам. «Когда дети были маленькие, мы каждое лето привозили их сюда. Они до сих пор любят здесь бывать. Правда, теперь это случается все реже. Им скучно здесь. А Артур этот дом обожал. Я тоже. Раньше». «А теперь?» Лайм с нежностью смотрел на нее. Ему открывалась в ней новая сторона. У Саши, как у дорогого бриллианта, было много граней. «После смерти Артура я здесь была всего однажды. Даже ночевать не осталось, не смогла. А сегодня утром поняла, что мне хочется приехать сюда с тобой». Растроганный и польщенный, Лайм встал, подошел к ней и обнял. Она открыла ему свой сокровенный мир, и это был самый дорогой подарок, какой он мог от нее получить. «Пожалуй, надо тут кое-что поменять и переделать. Все, какое-то состарившееся», — произнесла Саша, оглядывая комнату. Теперь, когда она смотрела на дом глазами Лайма, все в нем стало казаться каким-то обветшалым, словно вещи вдруг разом постарели. «А мне нравится здесь все как есть. Здесь хочется остаться и никуда не уезжать», — Саша улыбнулась. Именно так она всегда и воспринимала этот дом. Отчасти это восприятие сохранилось и теперь, не было только Артура, зато рядом был Лайм. «Есть хочешь?» — спросила она, раздергивая шторы. В комнату хлынуло солнце, из окон стал виден океан и пляж. Саша захватила из города продукты, чтобы приготовить завтрак и ланч. А поужинать Саша решила сводить Лайма в один из местных ресторанчиков. «Нет, я не голоден. Давай я сам что-нибудь приготовлю». Лайм отнес пакет с продуктами на кухню. Это была просторная деревенская кухня с огромным разделочным столом посередине и потертыми рабочими поверхностями. У этого дома был вид хорошо послужившего и нежно любимого жилища. Таким он и был. Лайм приготовил сэндвичи с индейкой, открыл две банки содовой. Свою выпил прямо из банки, а Саша налила себе в стакан. Сразу после еды Лайм предложил пройтись по берегу. В спальню они не поднимались. Лайм понимал, что для Саши это станет очередным испытанием. Дом был полон воспоминаний, в нем словно обитал дорогой ее сердцу образ мужа. Лайм решил не торопить события. Они около часа молча гуляли по берегу, держась за руки. Им было хорошо вдвоем. Время от времени Лайм нагибался и поднимал красивые ракушки, а, дойдя до конца пляжа, они сели на песок,